Уходи еще не поздно, ночь за окном пустота. Снова в душе холода. Видишь, за окном темнота, на небе та же звезда, вновь по щекам бежит кровь. Вновь по щекам бежит кровь. Мы потеряли любовь. Я не прощу никогда. Я отпущу навсегда. Я не прощу никогда. Я отпускаю тебя.